Глава вторая. Я тот, чей взор надежды губит. Шесть уставших и уже изрядно побитых жизнью героев выбежали на поляну вблизи небольшого городка Касаран, находящегося на третьем внешнем кольце государственной системы округов. Группа по плану рассредоточилась и заняла оборону, ожидая прихода противника. Ожидаемая цель не заставила себя долго ждать. Три дерева едва не повалились в сторону, приготовившись к бою героев, когда к их засаде выскочили девять всадников на больших серых волках, закованные в грубые доспехи. Восседающие на животных воины были наряжены в черные латы с красными и синими плащами за спинами, оружием у них были длинные копья и широкие мечи. Группа людей из нашего мира, занявшая оборону, моментально перестроились, вытесняя во внутреннюю сторону их клина двух девушек, что уже размазывали слезы страха по своим лицам, находясь в немалом шоке. Однако девушки не тормозили и лихорадочно готовились начитывать заклинания. Враг был силен, и все это понимали. Будут жертвы. И надо лишь снизить их число на своей стороне. И несмотря на то, что все в этой жестокой игре не первый месяц к смертям никто не привыкал и каждый раз очень остро реагировал на очередную потерю в отряде, в группе или даже просто на глазах. Всадники на волках, выждав пару секунд, оценивая перестроение, сорвались с места, бросаясь к своим жертвам. Трое противников решили обойти клин со стороны, минуя возможные вектора атаки магов и выйти с неприкрытого тыла. Надежды группы таяли с каждым мгновением. Два рыцаря в первых рядах убрали в ножны мечи и выставили заточенные до бритвенной остроты копья, сверкавшие на неласковом солнце. Шаман группы пару раз ударив бубен, вызвал духа целителя, который хоть немного, но будет помогать группе держаться от смерти подальше и не замечать мелкие увечья. Девушка-волшебница, одна из тех, что была в центре клина, прочла заклинание защиты и повесила его на всех защитников, в то время как другая девушка пыталась вызвать голема из земли, который смог бы прикрыть их тыл, но это у нее никак не получилось. Были ли тому виной нервы или трясущиеся пальцы, сказать сложно. Но ее немощь вполне могла стать угрозой всей ее группе, и она это понимала. Волчьи всадники уже приблизились на расстояние прямого взаимодействия, когда их вожак выкрикнул боевой клич, вызвал небольшое волнение земли под ногами. Затем он же заставил прыгнуть в волка на первого рыцаря. Удар не был парирован. Рыцарь выставил копье под грудь серого зверя и ловко ушел перекатом в сторону, поднимая с земли заготовленную рапиру святой серебристой гардой. Уже через миг он первым нанес удар по врагу, свалившемуся с пораженного волка. Другой боец не успел нанести удар по противнику, так как за его спиной волшебница закончила читать длинное заклинание. И именно она смогла выбить седока из седла, а его волку просто снесла голову ударом воздушной массы. Не теряясь и не отвлекаясь на локальную победу, второй рыцарь присел, уходя от выпада очередного всадника, и, парировав атаку, сам ударил его в ответ. Третий ударный танк их группы, друид, уже успевший сменить свою форму, превратившись в крупного медведя-оборотня, кинулся на очередного всадника, стараясь выбить седока из седла и загрызть его уже на земле. А за его спиной шаман же вёл атаку при помощи своей нехитрой магии, что влияло на волков под всадниками, мешая им ориентироваться и двигаться в соответствии с командами седоков. Волшебница в центре клина, продолжавшая попытки поднять голема, забросила это гиблое дело и начала метать в противников разряды молний, кои хоть и не убивали, но нервировали весьма ощутимо, заставляя отвлекаться и терять концентрацию, ронять оружие и дергаться в ненужных спазмах. Бой в целом был очень скоротечным. Не прошло и двух минут, когда последний из шести волчьих всадников был пронзен мечом паладина рыцаря. Но все помнили, что к ним за спиной вышли еще три ублюдка, поэтому никто не расслабился. Все повернулись, не понимая, почему их вторая волшебница до сих пор не закричала, предупреждая по очередной атаке со спины. Однако картину, которую они увидели, немного выбила их из привычного русла. На небольшом расстоянии в окружении трех мертвых всадников стоял странный человек с двумя клинками, перекрещенными за спиной, а рядом с ним, словно модель из журнала «Мод», стояла красная рогатая девушка невиданной красоты, спокойно ковырявшаяся тонким клинком у себя под ногтями. «Ну вы там долго стоять собрались?» — крикнул я побитым воякам и дурным девчонкам. «Может, вам помощь какая нужна? Совета там или еще чего?» «Ты кто такой?» — вышел вперед паладин, уделанный кровью убитого им только что моба. «Герой, мать вашу! Кто бы вам неблагодарным еще бы помогать стал?» Немного нервно ответил я. Уже жалею, что вообще ввязался в эту драку. Точнее, что заговорил. «Ты демонолог!» Добавился к рыцарю шаман, в плаще из белящих шкурок, который... «Да ты что! А я же и не заметил! Чё тупите? Вам надо чего или сами с усами?» Они меня бесили. Почему именно такая категория людей доживает до самого конца? «Нам от тебя ничего не надо!» Закричал второй паладин, выглядевший немного лучше своего собрата, но ему на плечо легла рука девушки в легкой кожаной броне, и он заткнулся. «Почему ты нам вообще помог?» Спросила уже она меня, что дало мне надежду на их хотя бы частичную, но вменяемость. «Не знаю, скучно мне, наверное. Припадок щедрости и благородства. Я уже жалею». «Мы благодарны тебе за помощь. Может, и мы тебе чем-нибудь сможем помочь?» Предложила она, тем не менее, не приближаясь, сохраняя дистанцию в 30 шагов. «Лена!» — возмутился паладин, но она коротко пресекла его речь. «У нас есть немного золота и провизии, плюс то, что будет на этих ворсках», — продолжила она. «А выпивка есть?» «Понимаю, что можно начать торговаться», — с надеждой спросил я. «Что?» — вероятно, не поняла она. «Выпивка?» «Ну да, что угодно, кроме вина и кислого пива. Они уже мне в глотку не лезут», подтвердил я, указав на шею двумя пальцами, а затем поворачиваясь к лесу и замечая свою отставшую группу. «Нет, к сожалению. Может, ты все же подойдешь? Да мы поговорим нормально». «Сейчас, минуту», ответил я через плечо и еще раз крикнул уже Джессике и Диме. «Ну чего вы там телитесь? Тут самое мясо, а вы все просрали». «Заткнись», ответил мне грозный рык со стороны деревьев. Я снова повернулся к побитой группе и уже менее осторожно подошел к ним. «Стас», — представился я. «А это Понка», — указал я на своего призванного союзника Димона. Они тоже представились, после чего предложили присесть и поговорить у костра. Я решил не тянуть, разжёг огонь и присел к нему в тот же миг. Рядом со мной села Суккуба. Напротив сели Лена с Верой, Александр и Влад. Василий и Геннадий пошли собирать трофеи, сразу после того, как заметили моих ребят, что также присели рядом. «Дима!» «Джесс!» И все снова представились по кругу. «Что же вы делаете в этом кольце?» — спросил меня Александр, когда стянул свой прикольный серебряный шлем с головы. «Говорю же, скучно. А если по чести, раны зализываем. Побили насильно 3 дня назад». Я открыл сумку и вынул из нее сушёное мясо. Предложил его другим, но они отказались, поэтому я угостил только своих, включая японку. «Ты кормишь своего пета?» — удивилась волшебница Вера. «Ага, мне не жалко, да и она у меня девочка умная». Я посмотрел, как Понка отрывает своими белыми острыми зубками сушёное мясо. Милота, а не картинка. Да и помогает она нам. По большей части, конечно, морально, но тем не менее. «А разве не лучше делать призыв чаще?» — снова спросила она. «Нет, как показала практика. А как вы вообще дожили до этого дня, если таких простых вещей не знаете?» «Стас, не бузи», — вступился за группу слабаков Дима. «Вот чего ты встреваешь? Не видишь, я развлекаюсь светской беседой. У меня дефицит общения с людьми». «Какой дефицит? Ты мизантроп, каких еще поискать?» — восхитился Дмитрий, причем искренно. «Вы оба, хватит спорить. У меня от вас уже голова болит. Причем не первый день». Мы замолчали и посмотрели на группу перед нами, которые смотрели на нас, как на очень странных или сильно больных людей. «Что?» — спросил я, не понимая причины такого взгляда. «Вы чего такие веселые?» — наконец спросила Вера. «А чего грустить? У нас что ни день, то праздник», — засмеялся Дима. «На днях нам таких звезделей отвесили, что хоть плачь кровавыми слезами. Чем же это не веселье?» «Не слушайте их, они оба блаженные. 3 дня назад мы в Северное болото пошли. Честно сказать, до сих пор не понимаю, зачем». Джесс насупилась и окинула нас испепеляющим взглядом. Мы едва не лопнули со смеха. «Там на нас вышли 3 матёрые гидры. Стас сказал, что их убивать совсем не сложно, и первым пошел показывать, ввязываясь в этот безнадежный бой. А этот решил утереть ему нос. Короче, оба в ранах еле двигаются. Ужин мертв. Зато мы достали 6 голов гидры, которые, как выяснилось, никому из нас нафиг не упали». На последних словах Джесс начала бить ржущего Дмитрия по плечу. «Недоумки! Вы вдвоем пошли на 3 гидр?» — не поверил Джессике Александр. «Вы пьяные были?» «Че? А, нет, Мы писюнами мерились. Я сказал, что они почти безобидны, если с умом подойти к вопросу. Ну, я и оказался прав. Но с умом это хотя бы один к одному, а не так, как мы. «Погодите, а кто такой этот ужин? Или это аллегория?» — спросила Лена, чей лоб был прочерчен морщиной серьезных раздумий. «Джин третьего уровня. Мы с ним 2 недели вместе ходили. Пет Стаса», — ответила Джессика. «Светлая ему память», — сказал я, поднимая лоскут мяса. «Светлая!» Дима тоже поднял фрагмент своей трапезы. «Клоуны!» — взвилась Джессика и снова стукнула Диму. «Да вы над его телом еще 10 минут глумились, пока он в прах не распался!» «Я что-то пропустил?» Обратился к нам со спины Василий, который только что вернулся с Геной. «Да нет, этот отряд самоубийц, говорят, на гидр ходили», — ответил Саша. «Так почему ужин?» «Ну, я не хочу отвечать на этот вопрос. Стас», — возмутилась Джессика. «Ну, у меня 3-й демон был обедом, а 4-й ужином. Забейте, как хочу, так и обзываю», — скинул я руки. «Так выпивки у вас нет?» «Нет, мы же сказали». «Жаль». Одновременно вздохнули мы с Димой. «А дальше вы куда идете?» «В землю прибрежья». «Фу, там же скучно». Не удержался я. «А мы в землю Вронта идем». «Зачем? Там же война». Вздрогнул Гена за моей спиной. «Ну, мы на это и рассчитываем». Заржал Дима. Джесса закатила глаза, после чего повернулась к девушкам. «А вам случайно маг не нужен? Я волшебница, хорошая и пуганая». «Измена!» — закричал я, указывая на нее пальцем. «Замолчи. С вами ходить очень интересно и очень-очень опасно. Так нужна или нет?» «А какой у тебя уровень?» — спросил ее Александр, а Джессика надулась и сложила руки на груди. 32-й. «А если бы меньше нас обсуждало, было бы больше?» — добавил сбоку Дима, и мы снова захихикали. «С 32-й мы будем тебя рады увидеть с нами», — ответил присевший рядом Василий. «Серьезно, стоп, а у вас какие уровни?» «В среднем 35-й», — ответил Вася. Я с Димой ржать перестали и посмотрели друг на друга, а потом на этих, даже не знаю кого. «Так-с, бухла у вас нет, уровни у вас отстойные. Мы, наверное, пойдем». Наконец отозвался я, и мы с Диманом одновременно встали с земли. Понка поднялась вслед за мной. «Что? А у вас какие уровни?» Александр поднялся ровно, как и мы. «У меня 62-й, а у этого медведя 61-й». «Да где вы такие уровни берете? Мы 2 месяц из центра пробиваемся. Бои каждый день то с мобами, то с этими зверями». Он оказал на трупы всадников в стороне. «А уровни как были на 30-ке, так и остаются там». «Сие, пардоньте, нам неведомо». Коротко ответил Дима и нелепо поклонился, разведя руки. «Джесс, вставай, нам пора». «Я не пойду. С вами я могу подохнуть уже завтра». «А можно я с вами пойду?» Неожиданно для всех спросила Лена, которая до этого безуспешно пыталась поднять голема. Нет». Немного подумав, ответил я. «И ты уж прости, но тут вопрос привычки. Мы и Джесс брать не хотели. Сложно брать новичков, когда не знаешь, что от них ожидать. Плюс вопрос эстетики». «Стас, ты оборзел? Я вообще-то сижу тут и все и слышу». «Прости. Мы и прежнюю девушку брать не хотели». Поправился я и с Димой на пару засмеялся. Джесс насупилась и поднялась. Что поделать, нам нравилось ее вот так дразнить. «Вот назло пойду с вами. Лена, вставай, мы им на пару будем нервы мотать». «Время драпать!» Громко и неожиданно для всех закричал Дима и рванул с поляны, как подорванный, на ходу превращаясь в медведя и скрываясь за кромкой деревьев. Оставшиеся на поляне просто стояли и смотрели ему вслед в полной тишине. Наконец-то первый пришел в себя. Не привык я еще к подобным подколкам. «Я, наверное, за ним пойду». Хлопнул я в ладоши и сделал шаг, но меня схватила за руку Джессика. «Ну уж нет, дорогой, ты мой. Один ты никуда теперь не пойдешь. «Откуда у женщин, даже молодых, такая власть над мужиками? Мы ведь даже не спали вместе, а все равно вертит иногда, как хочет. Хотя мы все понимаем, что я просто ей подыгрываю развлечения ради». С ребятами мы распрощались. Лена своё мнение не изменила, и, собрав часть имущества, что было по праву ее долей, собралась топать с нами на свой страх и риск. Разошлись. Пока шли по поляне, я оценивал новую девушку нашей компашки. Лена была чуть выше 1,5 метра, с русыми, немного вьющимися волосами и отличным чувством такта. Так как за весь наш путь до леса она не проронила ни слова. В то время как Джесс трещала, как сорока. В основном она, конечно, высказывала Лене, какие мы два ебалая, но это я воспринимал как дружеские шутки. Что бы она там ни говорила, но без нас она и гроша ломаного не стоит. Дмитрий ждал нас у крайнего дерева и просто жевал кусок мяса. Заметив приближение нашей компашки, он проглотил остаток и потер руки о грязные штаны. «Ты никчёмный», — покачал он головой. «А чего ты сейчас ирепенишься? О подобных делах надо предупреждать». Не выдержал я. «И бесхребетный», — констатировал друид, отступая от дерева и протягивая руку Лене. «Дима, танк и группа, и её мозговой центр». «Да?» — спросила Лена и посмотрела на Джесс, но та только головой покачала. «Конечно, когда его дикий волк за задницу схватил, он самым умным стал», — засмеялся я. Диман же сделал вид, что всё нормально, и никто ему не напоминает про его досадные промахи. «Ладно, раз уж ты с нами, у нас есть некоторые правила. Во-первых, если не уверена в победе, не лезь. Второе, жизнью ради понтов не рискуй». Джесс возмущённо хмыкнула. «В-третьих, или третье, новички готовят и моют посуду». «Точно», — кивнул я. «Хрен с ними первыми двумя. Самое главное — это третье». «Вы клоуны. И почему я опять пошла с вами?» Взвилась Джесс. «Шла бы сейчас спокойно по полянке, да к берегу моря, на курорт, где тихо и спокойно». «Ты не права», — добавил я. «Там сейчас спокойно, а когда мы в центр сунемся, вся шваль как раз к берегам от нас и побежит». Димка заржал, Лена хихикнула. А вот Джесс сжала кулаки, только Понка оставалась ко всему безучастной. Впрочем, как и всегда. «Ладно, хихоньки в сторону. Нам надо до заката дойти до деревни, а то я не хочу дежурить в лесу». «Извините, а вы разве не в деревню Юлицы собираетесь?» — спросила Лена. «Да нам на самом деле без разницы. Карты у нас нет, так что... нам без разницы. А ты знаешь дорогу?» «Да, прямо по следам всадников. Идите, не промахнётесь», — скривившись, ответила она. «Я так понимаю, с нами ты идти не хочешь уже?» — уточнил я. «Хочу, но не туда. Может, пойдём южнее? Там есть сеть пещер». «Не-не-не-не-не!» — замахала я руками. «Хоть к чёрту лысому на кукан, но только не в пещеры». Дима едва на землю от смеха не повалился, а Джесс кивнула, одобряя моё решение, и покачала головой, осуждая пример альтернативы. «Ну, я же только предлагаю». Вконец растерялась новенькая. «Плохое предложение. Предлагаю деревню на штыки брать и не греть голову». «Нет, мы просто пойдём туда как герои и спокойно переночуем», — осадила меня Джесс. «Давайте, собирайтесь, да пойдём уже, а то холодает». Наверное, если бы за нами кто-то следил, то этот некто не поверил бы своим глазам и ушам. Мир, наполненный враждебной фауной и кровожадными монстрами, пугающий всех адекватных героев вокруг, а тут посреди леса идут пятеро персонажей. И в три глотки разрывает тишину леса песня «Я-е, ко-ко-джамба-я-е». Причём поют только двое мужчин и полуголая демоница. А две другие девушки идут красные от злости чуть позади. Но эта мысль актуальна только для случая, когда за нами следят. На очередном припеве, что, собственно, и составляли нашу боевую песню, мы вышли на небольшой пригорок, свободный от деревьев, и посмотрели вниз по склону. Деревня оказалась именно там, где мы её и ожидали увидеть, и где нам её описала Лена. Небольшая, компактная и сплошь деревянная. Уставшая колонна остановилась. «Ну, как будем заходить?» — повернулся ко мне Дмитрий. «Руки связывать или в рукопашную?» «Руки им вяжи, темнеет уже», — прошипела Джесс. «Мне вот ваше БДСМ увлечение совсем не нравится», — скривившись, сказал я и сам начал связывать руки Понки. Суккуба стояла и стойко это дело переносила, изображая на лице полный инфантилизм. А ещё бы она не терпела. Альтернатива — смерть, причём от наших же рук. «Мнение своё в трубочку сверни, смажь и в одно место. Сам руки давай». Махнул мне Дмитрий и вынул самую грязную на свете верёвку. Я протянул запястье. «А зачем вы это делаете?» Не выдержала Лена. «Тёмные у людей не в почёте, даже герои. Так что мы выступим в качестве ловцов и зайдём в город как почётные гости», — гордо сказал Дмитрий. «Или как в прошлый раз, люлей получим от других ловцов», — рыча добавила Джесс. «Вай, перестань, всё забыть не можешь. Это вообще когда было? Сколько времени прошло, а ты всё вспоминаешь?» Вчера это было! Суток еще не прошло!» Вспылила девушка и стукнула пару раз Диму по плечу. «А я согласен с ней. Давайте просто всех перебьем. Ой!» Дима сильно дернул мне руку. «Не болтай вообще, выгляди несчастным и обделенным любовью». «Это как, слезы и сопли до пола развесить?» «Да хоть обоссысь. Все, пошлите, я уже жрать и спать хочу». «Ты всегда жрать и спать хочешь. Ай, Диман, твою мать!» С холма мы спустились минут за 10 и подошли к воротам вышеназванной деревни. Большие заборные двери были возведены посреди частокольной преграды, высотой в 1,5–2 метра. Но не стоит обманываться. Прямо за этим частоколом в земле воткнуты острые колья. Поверьте нам, мы уже проверяли. Калитка в воротах открылась, и к нам вышли два ленивых стражника из местных. «Кто такие? Куда идете?» — заговорил один из караула, очевидно, дожевывающий остатки вечерней трапезы. «Добрые путники мы, ловцы темных тварей, вот. Двоих ведем в город для сдачи». Дима указал на веревку, удерживающую меня японку. «Переночевать у вас хотим, да поесть. Мы друиды много кушаем, так что не откажите в гостеприимстве». «Дело вы, конечно, хорошее делаете, но темных мы в город не запустим. Указ старейшины. Можете оставить их у нас в камере, близ сторожки», — предложил второй стражник. «Нет, господа, я не могу так. А коли сбегут они? Вы же меня обвините, да и мне за ними потом бегать по лесу хлопотно. Не оставлю их без пригляду. Пусть старейшина ко мне придет, да я поговорю с ним лично». Стражники кивнули и скрылись за воротами. «Это нормально, ну, то, что происходит?» — тихо спросила Лена у меня. «Да кто его разберет? Каждый раз новые правила и указы. Посмотрим». «Тише вы, они же в метре от нас!» — зашипела Джесс. Калитка открылась вновь минут через 5. Помимо стражников к нам вышел тощий старик, который придирчиво нас осмотрел и подошел к Диме. «Это вы, что ли, друид?» — прошамкал он своим беззубым ртом. «Я отец. На ночлег к вам просимся. Я да дочки мои. А стража говорит, чтобы добычу я свою у них оставил. Но так не могу. Не так я воспитан». Дмитрий гнал, как самосвал, а мы только уши развешивали на такую дивную и самозабвенную дичь. Ну вот он умеет, когда надо, говорить подобным образом. «Понять я тебя могу, сынок. Да вот только опасно это. То ж демоны, а не псы какие. А коли сбегут, да людей моих порежут и пожрут. У этих вон как глаза горят. Явно хочет нас на фарш пустить», — указал на меня старикан. Дмитрий тут же повернулся и так вмазал по лицу, аж дыхание сперло. Щека вспыхнула огнем. «За этим я сам следить буду неустанно. У меня не забалует». После такого старик кивнул, широко улыбнувшись. «Вижу, добро у тебя в сердце и храбрость великая. Но за двумя же ты все равно не уследишь. Разделить их надо, как ни крути. Оставь девку у стражи. До утра она никуда не денется». «А это, отец, можно». Кивнул Дима и передал одну веревку этому старику. «Только я ее утром заберу, так что не убивайте ее». «Не убьем, не переживай», — закивал старик и сам нетерпеливо повел Понку через калитку. «У меня ночевать будете. Вас проводят, пока я сторожить вашу добычу буду». И нас действительно проводили к центральному дому, который был единственным не из дерева, а из камня. Довели и оставили одних. «Фантастика», — только и сказал Дмитрий. «Они же ее не убьют?» — забеспокоилась Лена. «Что? Нет, максимум изнасилуют. Я говорю «фантастика» от слова «фонтан». Фантастика. Жрать тут почти нечего». Дима указал на полупустые полки. «Погоди, изнасилуют? И вы ее так просто отдали, как скотину?» Взгляд ее упал на меня, пока я растирал руки после веревки. «Что? Она пьет, как и они. Вот пусть сами и договариваются. Причем тут мы?» «Да ты, похоже, мерзавец, как их поискать», — сурово сказала она. «Да не парься, ей не впервой. Да и, похоже, она не сильно против», — вступилась за меня Джесс. «Она у нас как-то в плен попала. Мы даже не поняли, к кому. Ночью отряд налетел, ее схватили и умчались. А к утру она сама пришла, довольная как кошка. Стас сказал, что она 3 уровня получила за то, что делала». «А что она делала?» — спросила чуть тише Лена. «Так, бабье царство. Хорош о блуде и разврате болтать. Давайте искать, что пожрать да спать ложиться», — гаркнул Дима. «Поддерживаю предыдущего оратора», — добавил я, уже лежа на старой пыльной тахте у входа. Удивительно, но ночь прошла у нас спокойно. Уже наступил рассвет. Мы выпили чай из коры дерева, после чего собрались в дорогу. Вышли из дома старейшины и пошли под сотни взглядов со стороны местного населения. В меня даже кто-то камень кинул, но не сильно больно попал, так что я ограничился тихим матом и не более. У ворот нас ожидали 5 стражников и довольно старейшина с темными кругами под глазами. «Славного утра тебе, друид!» — поздоровался первым старейшина. «Добрый отец, бестия ночью вела себя тихо?» «Как котенок, ни звука, ни слова. Все хорошо, милок. Я могу забрать ее?» «А вот об этом я хотел с тобой поговорить. Пошли, друг, пообщаемся». Дмитрий и старейшина отошли в сторону, а я остался с двумя девушками прямо напротив стражи. Лена подошла ближе к Джесс, которая держала сдерживающую меня веревку. «Он же им ее не оставит?» «Я не знаю. Почему ты меня вообще об этом спрашиваешь? Эти двое вообще не от мира сего. У них и спрашивай». «Как? На нас же смотрят», — продолжила шептать Лена. «Ну, я тебе так скажу. Диме доверяю. Он, конечно, тот еще дурак, но верить ему можно». Разговор был свернут, так как к нам возвращался наш друид и счастливый старейшина. «Ну все, девочки, нам пора». Он взял у них веревку и дернул меня. «Старейшина сам согласился отвезти демона в городок, и деньги за него сразу нам отдал. Все же проще в пути». Он повернулся к старику. «Верно, сынок, тебе забот меньше. Да и я давно в город не выбирался. Пора бы и кости растрясти, раз повод такой». «Добрый отец, но мы ждать уже не можем. Дорога впереди длинная и опасная. Спасибо вам за приют бедным путешественникам». «С Богом, путники! Заходите, как мимо пройдете. Мы встретим как родных». Когда город остался позади, я скинул надоевшую веревку на землю. «Вот потому она и грязная, что ты ее постоянно в грязь швыряешь», — осудил меня Диман, поднимающий ее из пыли. «Стирать не пробовал». «Пробовал, но ты же все равно в грязь ее кидаешь». «Что с Понкой?» — не выдержала напряжение Лена. Я мазнул взглядом перед собой и оценил пункты меню. За ночь она собрала 2/3 до следующего уровня. Думаю, еще за день соберет все 2 и переродится. Ну, я надеюсь. А если нет? Тогда сам ее вызову. Не пропадет ни маленькая. Я все спросить хотела. А вы зачем ее постоянно с собой таскаете? Это же педпомощник. А сколько я на нее не смотрела, она только хвостом ходила и ни разу ничем никому не помогла. Да мы сами не особо понимаем, нам зачем она нужна. Качнул плечами Дима. «Ну, догадки, конечно, есть, но мы пока брезгуем. Хотя в городах она вот так может помочь. Плюс денег на ее продажи подняли. Немного, правда, но все хлеб». «Фу», — выразила свое мнение Джесс. «Вот-вот. А так, ну, для толпы, наверное. С ней нас надо больше». «Может, пойдем?» — спросил я. «До столицы еще идти и идти, а мы тут полемику на пустом месте разводим. Надоела девка рядом, могу ужина позвать». Правда, у нее нервы уже больно расшатаны. «Ужина потом позовем, когда Понка ноги протянет». Дима хрюкнула собственной мысли. «Или не сдвизнет». «Пошляк». Джесс снова ткнула его кулаком в бок. «Что есть, то есть», — добавил я, кивая. «Ну все, ноги в руки и вперед». Вообще, за все 4 месяца, сколько я тут гуляю, развлекаюсь по мере сил и способностей, совмещая это с моим желанием жить, я довольно неплохо разобрался в этом ни разу недружелюбном мире. Это раньше было тяжело. При моей-то глупости и напрочь отсутствующим опытом, да и одинок я был как последний сыч. Зато сейчас мы с Димкой периодически устраиваем геноцид местных мобов, причем чаще всего абсолютно спонтанно. Немного ступимся от привычных понятий. Местные мобы не такие, как в старых играх. Это простые животные-монстры. С ними нельзя договориться или приручить. Их можно убивать ради еды или опыта. Плюс на живых созданиях умения раскачиваются намного быстрее, чем холостую или по камням. Помимо обычных мобов, есть и звери более или менее разумные. Это те, с которыми реально жить бок о бок. И я не имею в виду зайцев. К ним я отношу единорога, которого мы встретили неделю назад. Он был разумным и даже вошел с нами в контакт. Поговорил с Джесс и Димкой. Предложил им убить меня за награду в виде 2 же ребят. Ну, не знаю, конина как конина, без привкуса радуги. Кого еще можно отнести к подобным сущностям? Мы встретили циклопа, который помимо того, что хотел нас убить, как и положено мобу, он еще пытался уговорить ужина прокинуть нас всех и на пару завалить глупых игроков. Это же разумное решение. Верно. А значит, он мыслил, а не просто работал по алгоритму. Кто у нас еще есть? у нас есть люди, которых тоже можно разделить на группы. Первые — это местные. Простой люд, который довольно туп, спокоен и совершенно не опасен разве что самим себе. С ними можно торговать, договариваться, или их можно грабить, при большом желании их еще можно съесть или надругаться, но это по желанию. Больше от них толку не поиметь. Вторые — военные. Это сорт людей, подчиняющихся своей личной политике, с ними невозможно общаться или договариваться, они мобы из мира людей. Агрессивные, молчаливые и чаще всего несоразмерно сильные. Третье — представители. Элита любого населенного пункта. С этим можно делать все. Они словно живые люди. Чуть более ранний пример — старейшина, который поддался чарам суккубы и даже купил ее. Он — личность, и почти в любом населенном пункте есть минимум один такой, а в больших городах их сотни. Вроде как все. Хотя есть и такой вид людей, монстров, как боссы. Лично я их не встречал, но игроки говорят, что это простые редкостные твари, сильные, умные и хитрожопые. Наверное, хорошо, что их пока не встречал. Вспомнил. Есть еще петы и фамильяры. Так их называют другие. Петы вызываются игроками, как я, например, вызываю одного из трех демонов. А вот фамильяры — это редкий сорт мобов, которые работают на вас и не для вас, но не как лошадь, а скорее как телохранители. Кстати, а почему мы до сих пор коней не купили? Спросил я, пока мы молча шли по лесной тропинке. Дима замер на месте, как вкопанный, потер подбородок. «А сколько они стоят?» «А мне почем знать? Лена?» Повернулся я к уставшей девушке. «Я тоже не знаю, но Саша их не покупал, так как они дорогие». «Хм, а ты за сколько пунку продал?» «За полтинник», — гордо ответил Дима. «Нормально ты моего пета сторговал». «Вы про золото?» — вклинилась Лена. Мы кивнули. «Круто. У нас на всю группу было около 300. Да и то почти все от первого месяца игры». «А у нас... Джесс?» «Что? Сколько у нас денег?» 745 золотых и 63 серебряных монеты». Без запинки ответила девушка и похлопала себя по сумке. «Вот мы, стало быть, и лошадку можем себе купить», — заключил я. «А что нам толку от одной?» — спросил Дима. «Девочек на нее посадим. Ты в мешку превратишься, а меня Понка на руках понесет». «Что-то я в это не верю. Но цены надо уточнить. Может, они...» Договорить Дима не удослужился. Нечто отвлекло его от разумной речи. В грудь друида влетела стрела с полосатым оперением. Здоровяк качнулся и сел на землю. Джесс вскрикнула, Лена осталась в ступоре, а я, совсем немного затупив, кинулся в сторону и гработа шмякнулся в колючий куст какой-то черной ягоды. «Времени нет, надо действовать». На память я читаю заклинание призыва демона силы, почти физически ощущая, как исчезла из этого мира Понка. Земля между девушками вздыбилась, соответственно, они от испуга отпрянули. Джесс возвела огненный щит, а Лена продолжала тормозить, как самый последний новичок. Стабильная такая у нас партнерша, ни отнять, ни добавить. Очередная стрела налетела на защиту Джессики, и я решил действовать на упреждение следующего удара. Прочел заклинание и сбил с ног Лену, хоть как столб стоять не будет. Затем наложил на себя пару щитов. Из столба серой пламени появился ужин. И только рот открыл для очередного высказывания своему никому не интересного мнения, на которого всем всегда было плевать, как новая стрела попала ему в спину. Джин не джин, но боль он не любит. Мы проверяли. Ужин взревел, выхватил тесак из-за спины и бросился в сторону, откуда прилетел подлый снаряд. Реально, ему бы валерьянки выпить немного. Совсем злой стал и нервный. «Девочки, Дима на вас, а я за ним!» — крикнул я, начиная бег с низкого старта. Пару веток хлестнули меня по лицу, и начался короткий забег. Кто бы там ни был, а это 100% был игрок. Он понимал, что убирать надо меня, а не демона. Не станет меня, и демон исчезнет в ту же секунду. Так что мой щит принял две стрелы, пока я не вылетел на место Лёшки атакующего... атакующих. На пустынном пятачке, находящегося в тени высоких деревьев, находилось 4 игрока в весьма приличных доспехах. Доспехах! Обратите внимание, не как я в тряпках. Двое из нападавших уже дрались с ужином, и именно эта схватка дала мне все, что нужно. Призванный демон с двумя стрелами в груди и одной в спине дрался с парой паладинов. Дрался! Снова прошу обратить внимание. А не умирал в страшных муках от их рук. Лучник вновь вложил стрелу и натягивал уже тетиву дистанционного оружия, но я его проигнорировал и повернулся к четвертому члену группы, к девушке в кожаной броне и посохом в руках. И не зря я на нее посмотрел, так как она закончила чтение своего заклинания. и в мою сторону устремилось бушующее пламя. Наверное, я усмехнулся, хотя было откровенно смешно. Ну, не суть. Выставив левую руку под струю, принимаю привычную для меня стихию на огненный щит. А второй рукой я указал на лучника. «Рысака делагатим!» Чеканя слова произнес я, и лучника буквально запустил вверх и назад по весьма крутой дуге. Даже если не погибнет от перелома конечностей, оглушение минут на 10 ему обеспечено. Перевел руку дальше и выставил пальцы пистолетом, указал одному из паладинов в спину. «Да, нечестно, но они убьют мой ужин». «Касатара!» «Ну, не буду мериться струями огня с девушкой, но знайте, у меня она была больше, сильнее и гуще в плане красочности. Я не привык убивать игроков, точнее, делал это всего второй или третий раз, но совесть меня не особо мучила. Они напали на нас сами, и как следствие они получили от нас по щам». Паладин, получивший удар в спину, моментально выпал из боя. Выпал конкретно. Метра на 4 в сторону, где начал кататься по траве, сбивая магическое пламя. Ужин ощутил, что ему стало легче, и с удвоенной яростью стал сражаться с оставшимся противником, который мгновенно переоценил свои силы и запросил помощи у девушки. Пришло время посмотреть на вышеназванную помощницу, которая уже перестала поливать меня огнем. Понятно, она уже занята. Огромный медведь придавил хрупкое тело к земле и рычал ей в онемевшее от ужаса лицо. Вот чего он встал? Зачем вмешался? Лежал бы на полянке, как правильный больной, а тут... Эх. Звук металла металл слился со стоном и заставил меня повернуться. Ужин победил. И умудрился отсечь кисть рыцарю-неудачнику. Террористы, блин. Силы свои соизмерять надо. Идиоты умирают первыми. «Ужин, стой!» Крикнул я, когда демон поднял свою секиру над головой. Приказ есть приказ, он подчинился. «Оставьте нас, простите!» Завыл паладин из-под злобного демона. «Мы думали, вы торговцы!» «Допустим, я вам почти поверил!» Прорычал Дима все то же уже изрядно заплеванное личико девушки. «Это была ошибка!» Едва не взмолился паладин. «Расскажи это ужину, который вы стрелы пускали!» «Такого пета местные не поднимают». Я махнул рукой, а то и передумаю еще. Крик и звук втыкаемой стали в тело, раздался уже за спиной. Зато потом стало тихо. «Дим, ты сам как?» Медведь оттолкнулся от земли и начал перевоплощение в человека. Полминуты, и он уже сидит и чешет окровавленную грудь. «Нужны еще глаза демона», — ответил он и повернулся к ужину, который как-то с подозрением и весьма злобно смотрел на нас, протирая секиру плащом убитого паладина. Можно подумать, мы его не одолеем или не догоним. «Это понятно. Ты чего с девкой сделал? Она же как покойник лежит, глаза в небо». «Да ничего я не делал, припугнул немного». Дима поднял с земли посох девушки. «Ого, посох огня! Моим будет?» «Зачем он тебе? Из тебя маг, как из меня лекарь!» Взмутился я. «Я вот жест подарю. Вон они!» Раздался крик наших девчонок, которые тут же выпали на полянку, как из-за занавеса, и замерли, правда, ненадолго. Лена закричала «Сзади!» и, быстро прочитав заклинание, метнула молнию в моего ужина. Дима словно от мухи отмахнулся и отправил голубой заряд в дерево. Я охренел, да как, наверное, и другие. «Ужин, твою мать! Это что такое было? Ты почему меня этому не научил?» Я выхватил из-за спины свой меч, наследие обеда. «Мое право, учить или нет?» — ответил он, вскидывая секиру. «Я решаю, достоин ты или нет». «Дима, он мой, глаза твои». «Заметано. И мяска мне немного нарежь». Я кивнул и сделал первый шаг вперед. Двумя минутами позже. «Вообще, мне лично тоже непонятно, чего он кочевряжился», — говорил Дима, попутно вытирая измазанные в крови руки, очищая вырванные глаза от остатков иной плоти. «Можно подумать, ему это чего-то стоит». «Да кто бы его знал?» — нервно ответил я. «Он меня смог достать и рассек ногу под коленом. Кость не достала, но больно от этого меньше почему-то не становилось. Лена накладывала мне перевязку. И как бы я не хотел сказать ей, что это бессмысленно, внимание мне нравилось куда больше логики». «Так это и был тот самый ужин?» — спросила моя врачевательница. «Ага, если голодна, то Дима может мясо пожарить. Но оно острое, на любителя». Девушку передёрнуло, но она смолчала. «Что нам с этой делать?» — спросила Джесса, заканчивая связывать шокированную девушку. «И вариант убить не принимается. Стас!» А давайте ее разденем, напихаем в нее шишек и бросим в лесу». «Стас!» — почти крикнула Джесс, а вот Дима просто зажмурился и повалился на бок, беззвучно сотрясаясь от смеха. «Она же игрок, она живая». «Ну так чего ты меня задираешь? Сама и решаешь, что с ней делать. Я же маньяк, ты сама так говоришь». Нашла у кого спросить. «Лена, а ты что думаешь? Может, в город ее отнести?» «Точно, и за полтинник ее продать. У нас как раз связи налажены». Подхватил я затею. «Стас, закрой рот, бога ради, и без тебя тошно». «Я уже поняла свою ошибку», — снова начала орать Джесс. «Вот что не скажешь, как в душу харкнешь». «Да все, молчу». Я отвернулся от девушек и перебрался к Диме. «Ну что, когда баф накладывать будешь?» «Ножка болит». Укоризненно посмотрел на меня друид и словно невзначай показал на свою грудь, поперек которой была кровавая корка. Если бы дело было в реальности, он бы умер мгновенно. Но тут свои законы. Крит криту розань. Снял он здоровье у Димки, да и дебаф повесил. А в остальном все нормально. Хитов у этой туши нереально много. «Болит, конечно. Я инвалид. У меня ножка болит. Солнце скроется, муравейник закроется и все такое». «Ага, скажешь, тоже муравейник закроется». Задумчиво продолжил Дима, после чего посмотрел вверх. «Ты прав, надо собираться и дальше топать». Чтение заклинания принесения в жертву лесу глаза демона много времени не заняло. Все после этого действия почувствовали улучшение состояния и как возросла регенерация у тех, кто пострадал. Девушки решили, что неудачливую волшебницу надо тащить с собой, но так как мы с Димой идею не поддержали, тащили они ее вдвоем и регулярно капали нам на совесть. Мол, мы не мужики и вообще вся работа на них. Что касается двух других напавших на нас, если кому это интересно, они померли абсолютно естественными смертями. Лучника мы тоже с дерева снять не смогли. Так сильно он после недолгого полета на ветку напоролся. А вот паладина, которого я огнем приласкал, трогать было стрёмно. Так сильно он запекся своей броней и пахнул горилом. Из ценного мы получили посох огня, да почти 40 золотых монет. Ничего более нам не понравилось. И что хуже всего, мы никуда до заката не успели. Солнце бросало последние лучи на мрачные тучки, хотя уже и скрылось за горизонтом. Лес потихоньку затихал, меняя звуки пения птиц на стрекот цикад. Дима объявил об остановке на ночь. Девушки с облегчением упали на тропу и уронили свою пленницу на землю. «Стас! Я Воль, капитан!» Скинулся я и, указав на старый пень, около которого стоял Дима, и зажег его. Вспыхнуло, как от бензина. Но Дмитрий не ударил в грязь лицом, на огонь даже не повернулся, вздохнул поглубже, и все. «Благодать. Надо хвои натаскать». «Сам иди за ветками», — рявкнула Джесс. «Вы нам не помогали, и мы вам не поможем». «Заметано. Кушать будем то, что есть, раз нам помогать никто не хочет». Объявил я и упал на траву, как мешок. «Я этого не говорила». Поднялась Джессика и, подойдя к Диме, начала чесать его за ухом. «Дим, ну пожалуйста, я хочу нормальной еды. Сходи на охоту, ты же настоящий мужчина». «Ой, какая прелесть!» Расплылся я в улыбке, приподняв голову и положив ее на согнутую в локте руку. «Прекрати, ладно, схожу, но если принесу волка...» Он указал на Джессику. «Я приму это молча», — кивнула она. «Вот и ладно», — добавил здоровяк и медленно побрел в темный лес. «Стас, а может, ты с ним пойдешь? Одному ведь опасно-то ходить?» — спросила Лена. Джесс только хмыкнула, а я откинулся на спину и развел руки. «Не выйдет. У меня пассивное умение, аура демона. Все зверье, что не сильно агрессивно или вообще не агрессивно, разбегается от меня, как от пожара. Так что охотник из меня не очень хороший». «А ужин?» Я задумался и кивнул. Прочел заклинание и снова заставил всех вздрогнуть. Демон был в ужасном настроении. Но мне было на сие плевать. «Ужин, иди за Димкой, помоги ему в охоте». «Я не собачка на побегушках. Я доложу о тебе в чертогах преисподней». «Хорошо, хорошо. Ты, главное, сейчас топай, а потом жалуйся где хочешь, на кого хочешь, и как тебе это будет удобно». Ужин рыкнул и посмотрел на девушек. Затем кивнул и пошел вслед за друидом. «Мне показалось, что он улыбнулся, когда отходил», — сказала Джесс. «Это его проблемы. Дима его так или иначе забьет. А вы чего встали? Собирайте хвою. Земля ночью холодная и жесткая, уж поверьте мне». Дима пришел к костру, когда на небе горели все положенные на небосводе звезды. Тело друида было с головы до ног в грязи и крови, а за его спиной висела туша лохматого моба без головы. Олень, похоже, или еще нечто подобное. Тело зверя упало на землю, а из разорванной шеи полилась кровь. «Где ужин?» — спокойно спросил я. «Он кончился». Буркнул друид и вонзил в тело оленя свой нож. «Сколько я уже это видела, привыкнуть никак не могу». Слегка поёжившись, высказалась Лена, глядя на кровавый клинок. «А ты не смотри», — посоветовал Дима. Перед тем, как небо над головами выкрасилось в алые ромбики, а перед нашими глазами активировалось меню. «Ваш результат четырехмесячного цикла». «Ваш результат четырехмесячного цикла». «Уровень призыва – B+. Уровень сущности – B. Уровень души – C+. Уровень выживания – A. Уровень социальности – E. Уровень полезности – F. Уровень владения оружием – B+. Уровень игрока – 70. Награда – расовый пассивный навык. Взор проклятого». «Не останавливайтесь на достигнутом. Мир Каланара по-прежнему нуждается в вас». Все были злыми и нервными, все, кроме Димы, который продолжал спать, сидя перед тлеющим кострищем и тихо сопел носом. Я хотел лицом его в угли ткнуть, но Джесс меня прогнала, так что пришлось идти искать ручей, чтобы умыться. Еще одна прихоть игровой механики или что тут у нас за вакханалия. В общем, ручей найти можно всегда, хоть мелкий, но обязательно чистый и доступный. Вот и сейчас я присел около прозрачного тоненького водного потока, не толще руки, и набрал полные ладони прохладной жидкости, плеснул себе в лицо и поморщился, когда все перед глазами помутнело. Растер глаза до красноты, а затем осмотрелся. Видеть я стал, наверное, на порядок лучше. Даже жутко от такой детализации контрастности, которую словно выкрутили до максимума. Вот, оказывается, как орлы видят. Не завидую я им, придется к этому привыкать. К нашему лагерю я пришел спустя минут 20. Девочки уже разбудили Димку и заставили его прикопать наш костер, чтобы за спиной пожара не было. «Вот вечно вы фигней страдаете», — прокомментировал я, останавливаясь перед ними. «Можно подумать...» — начал Дима, но, взглянув в моё лицо, затих и сглотнул. «Что у тебя с глазками? Не болят?» «Хм, болят, конечно. Умение очередное, зараза. Голова разрывается от этих красок». Я снова потер лицо. «Ладно, к рогу на башке привык, к этому и подавно привыкну. Вы готовы или как?» «Аки, пионеры!» «Вот и хорошо. А где пленница?» И тут всех пробрало до самых костей. «А и вправду, где?»